Ареал. Зеленая зона, сектор группировки наемники, плантация Синьки, 6 километров 5 метров от границы с нейтральной территорией. 27 апреля 2012 года, второй день нелетной погоды, 14 часов 35 минут, время местное. Беснующаяся птичья стая вновь пошла в атаку, стремясь обойти огневые точки ПВО на недосягаемой для зарядов дроби высоте, и грузный немолодой человек в камуфляже с полковничьими погонами коснулся гарнитуры портативной радиостанции. «Я Лиман. Всем расчетам ПВО. Максимальная плотность огня. Огнеметы к бою. Сейчас зверье опять попрет. Минометной батареи приготовятся к ведению заградительного огня». Полковник поднес глазам бинокль и несколько секунд разглядывал визжащую стаю численностью не менее 300 особей, кишащую кривыми клювами и заскорузлыми когтями. Кипящая яростью живое облако мутировавших пернатых, покрытых хитиновой чешуей в перемешку с торчащими из-под нее пучками перьев, рвалась к плантациям напролом, не обращая внимания на потери. Почти три десятка вооруженных длинноствольными дробовиками стрелков непрерывно опустошали магазины, посылая в стаю сотни зарядов дроби, и свинцовые потоки выгрызали в визжащем облаке полуметровые дыры, швыряя на землю бьющиеся в предсмертных конвульсиях окровавленные тушки. Полковник поморщился. «Да что такое происходит сегодня с этим зверьем? С самого утра на перегонки лезут на верную смерть. Уже шестую атаку отбиваем. Абсолютно не характерно для нелетной погоды». Он перевел взгляд на топорщащуюся вдали кромку растительности, начинающейся в 7 сотнях метров от линии траншей. Пространство, лежащее между зеленкой и крытыми укреплениями, было перепахано раскаленным металлом на добрый метр в глубину и густо усеяно воронками. Бои на подступах к плантациям вспыхивают постоянно. Едва персонал сепарирующего комплекса приступает к сбору синьки. Стоит только сборщикам накопить в одном месте больше, чем 50 килограмм этой синюшной гадости, как из глубины ареала начинает лезть обозленное на весь мир зверье. И чем больше синьки собрано, тем яростнее и многочисленнее становятся атаки. За полгода непрерывных боев нетронутая поверхность земли осталась здесь только в местах залегания аномалий, и теперь там можно запросто ходить без УИПа, островки неповрежденной почвы видны издалека. Только лично он бы не рекомендовал никому этим заниматься. Там, в перепаханной земле, лежит столько неразорвавшихся минометных мин, гранат и снарядов, что никаких взрывотехников не хватит. Умнее всего просто туда не соваться. Кромка кустов дрогнула, и из нее хлынули толпы мутировавшего зверья. Уродливые твари, поблескивая на солнце ядовитым токсином, пропитывающим мощные когти, слишком плотным потоком рвались к плантациям, стремительно заполняя собой перепаханную металлом поверхность земли. В любом другом месте при такой интенсивности атак все зверье давно бы уже закончилось подчистую, но только не здесь. Эта дрянь в ареале плодится с невероятной скоростью, и никто, как водится, не знает, где, как и почему. Полковник вновь коснулся гарнитуры. «Минометная батарея, огонь!» Он приник к биноклю, ожидая первой серии разрывов. Звуки минометных выстрелов почти не пробивались через толстые бетонные стены командного пункта. Батарея была надежно врыта в землю, как было врыто в землю все в ареале, кто желает пережить выброс. Траншеи, огневые точки и ходы сообщений изначально отрывались крытыми. В нужных местах они оснащались широкими люками, крышки которых откидывались вверх-назад для удобства ведения огня по летящим целям или вентиляции. Полковник криво усмехнулся. «Живем в этом долбанном ареале, словно дождевые черви. Выползаем на поверхность после выброса, как после дождя, и при малейших сомнениях в ужасе заползаем обратно». Вдали взметнулась вверх стена разрывов, расшвыривая во все стороны разорванные в куски зверье, и спустя пару секунд ветер донес до бункера грохот рвущихся мин. Минометчики отработали четко, за несколько секунд прорядив атакующий поток монстров на треть. Действия по отражению таких нападений давно уже отшлифованы до автоматизма, и полковник с удовлетворением наблюдал, как минометная батарея, отработав по дальним подступам, оперативно перенесла огонь на 200 метров ближе, после чего прекратила обстрел. Теперь, визжащими от переполняющей их жажды человеческой крови мутантами, займутся пулеметные гнезда, а то, что останется от бешеного звериного потока, выжгут огнеметчики. Очередная атака будет отбита, и в ожидании следующего нападения расчеты примутся срочно перезаряжать оружие и пополнять боекомплект. Но стрельба на оборонительных рубежах не стихает еще долго. Снайперы будут добивать подранков, находящихся на расстоянии видимости. Не хватало еще вновь привлечь сюда Унка. Упаси Господи! Полковник невольно перекрестился. Он командовал оборонной плантацией почти 8 месяцев и занял эту должность ровно спустя 5 минут после того, как очередная успешно отраженная атака закончилась крайним появлением Унка. Как его проглядели наблюдатели, до сих пор загадка. Тепловизоры, филины, приборы ночного видения, как выяснилось, его попросту не замечают, так как он холодный. Маленькая нежить оказалась настолько быстрой, юркой и гибкой, что заметили этого жуткого монстра лишь тогда, когда было поздно. Чудовищный монстр влез в КП прямо через распахнутый люк, в который в тот же момент был выставлен наблюдательный перископ. 10 человек, в том числе его предшественник, лишились жизни за секунду. Командный пункт пришлось накрыть минометным огнем. Только тогда Унк убежал. И лично он, Лиман, до сих пор абсолютно уверен в том, что это была большая удача. Если бы этой жуткой твари взбрело в голову рвануть не к лесу, а в другую сторону, к плантациям, жертвы могли исчисляться десятками, как это произошло через 1.5 месяца. В тот день из зарослей вместе с привычным потоком зверья неожиданно появился мутировавший медведь, хотя в окрестных лесах давно уже не было замечено ни одной особи. Откуда он взялся, непонятно, но остановить его оказалось нечем. Сбешенное чудовище прорвалось за обе оборонительные линии и быстро достигло плантации, где устроило настоящую мясорубку. Все попрятались кто куда, и пока военный совет в экстренном порядке выпрашивал у Рао поддержку с воздуха, разъяренный медведь задрал почти 500 человек. После по всему сектору бродила мрачная шутка, мол, кто не спрятался, я не виноват. Сателлит прислал вертушку с птурсами. Только спустя час, но убить монстра вертолетчики так и не смогли. Спасибо, хоть отогнали обратно в лес. После того случая командование срочно закупило у РАО 3 противотанковых орудия, которые с тех пор стоят здесь, на второй линии оборонительных рубежей, специально отстроенных капонирах. Стрелять им еще ни разу не пришлось, и полковник был этому несказанно рад. Остатки звериной атаки, густо заляпанные кровью разодранных минометно-пулеметным огнем сородичей, добрались до первой линии траншей и потонули в струях пылающего напалма, превращаясь в быстро гаснущие чадящие костры. Ареал огонь не особо жалует. Большое пламя гаснет стремительно, и остается радоваться, что этого времени хватает для убийства разъяренных тварей. Хотя многие из них, потеряв боеспособность, все-таки не успевают поджариться насмерть, и их приходится добивать, и желательно поскорее, в силу изложенных выше причин. Полковник скривился. «Мы ни черта не знаем о своем противнике, поэтому боремся со следствием, а не с причиной. Таким незамысловатым подходом можно воевать вечно. Чего ни коснись, ответ один. А кто его знает? Почему мутанты плодятся быстрее тараканов, где их норы, логово или кладки, плевать, как это называется. Главное, куда нанести удар, чтобы прекратить все это в зародыши или хотя бы приостановить. Почему сбор синьки провоцирует лютое бешенство у зверья? Почему появился зуд и как от него избавиться? Чем отбиваться от Унка? Почему птурсы больше не берут медведя? Почему медицинские препараты резко утратили эффективность? И чего еще ждать от ареала? Почему, почему, почему? Полно вопросов и ни одного ответа. Этот ЦАПРАО ничего не делает для этого самого изучения аномальных явлений. Военный совет наемников всерьез размышляет над тем, а не создать ли собственный исследовательский центр. Может, от этого будет хоть какой-то толк? Всегда считалось, что подобные изыскания стоят немыслимых средств, и подтянуть такое может только государство. Ну вон... Особ как-то безо всякой помощи ухитрился добиться серьезных результатов. Их медикаменты по сравнению со стандартными просто чудеса творят, не говоря уже о том, что они наладили оповещение о выбросе. Этому и вовсе цены нет. А как грамотно особ это организовал? Разведки всех без исключения группировок больше месяца не могут не то что найти, но даже засечь их передатчик. Откуда люди медведя узнают о надвигающемся выбросе? Это вообще загадка загадок. Вот и спрашивается, не пора ли и нам раскошелиться на что-нибудь научное. Жаль, что не все это понимают. Если дело дойдет до сбора средств, многие подразделения откажутся принимать участие в финансировании. Это как пить дать. И военный совет не пойдет на обострение обстановки внутри группировки, что и понятно. «Товарищ полковник, атака отбита. Снайперы чистят местность». К нему подошел один из офицеров. «Что-то сегодня зверье совсем уж бешеное. Прет прямо на стволы, словно камикадзе. Может, эпидемия какая-нибудь? Все-таки сегодня второй день нелетной погоды». «Может, и эпидемия», — согласился полковник. «Прося так, и хоть бы одна тварь повернула назад. Не помню я такого. Что у сборщиков? Когда у нас начнется главная головная боль?» «Только что сообщили, через час начинает формирование каравана», — ответил тот. «Через час?» — полковник посмотрел на часы. «Значит, у нас будет минут 30 на отдых. Огневым точкам перезарядиться и доложить о готовности. Бронегруппе начать выдвижение грузовикам. Все подвижные емкости должны быть распределены среди боевой техники еще до начала погрузки. Поддерживайте связь с вертушкой. Она должна быть готова подняться в воздух немедленно, так что пусть вытаскивает ее из ангара. Выполняйте». Офицер козырнул и покинул бетонную коробку ПКП. Полковник последовал за ним, и охрана командного пункта принялась закрывать бронезаслонками люки и бойницы. Второго визита Унка не желал никто. Всерьез относиться к конструкциям по борьбе за живучесть в ареале людей заставлять не приходилось. Покинув блиндаж КП, полковник прошел десяток метров по добротно отрытому ходу сообщения, перекрытому старой потолочной плитой, и добрался до ближайшего выхода на поверхность. Часовой у лестницы распахнул перед начальством крышку люка, и офицер бодро взобрался вверх по ступенькам. «Да уж, ареал не то место, которое расслабляет», — усмехнулся он про себя. «Поневоле будешь в форме». А ведь еще пару лет назад подчиненные замечали его пузо задолго до того, как остальное тело полковника входило в помещение. Зависимость изменила все, в одно мгновение превратив привычную жизнь в ад. А ведь он всего лишь на 7 шагов зашел внутрь ареала, когда проводил инспекцию своего батальона, откомандированного на охрану спасательных бригад МЧС. В тот момент о зависимости еще никто не знал. Ладно, черт с ним, что было, того уже не вернуть. Полковник не любил вспоминать прошлую жизнь. Тут новое не дает соскучиться. Помыкаться тогда пришлось вдоволь, чего только не довелось пережить. Нудное, безрезультатное лечение, вечный полтергейст, преследующий тебя повсюду, развод, наполненные страхом глаза семьи, спешащие отказаться от тебя подальше. Гонения, быстро переросшие в геноцид, и всепоглощающий зуд, увеличивающийся с каждым выбросом. В итоге он, как и 20 000 других бедолаг, вновь оказался в ареале, в ужасающих нищенских условиях, когда приходилось бороться не только за кусок хлеба и глоток воды, но даже за отрытую чуть ли не руками яму, служащую тебе одновременно и постелью, и домом, и убежищем от выброса. Но сдаваться полковник не привык и в итоге собрал тех своих бывших подчиненных, кто еще оставался в живых, и сколотил из них собственный отряд. Методом проб и смертельных ошибок им удалось раздобыть оружие на складах, погибшей под катаклизмом воинской части, а дальше дело медленно пошло в гору. Полковник навел порядок на отдельно взятом гектаре зеленой зоны. Пленные накопали землянок, позже вырыли блиндажи, создали какой-никакой быт. Позже он наладил связь с группировками, расположившимися в близлежащих окрестностях. Половина из них оказалась откровенно бандитствующими вооруженными формированиями. И дело быстро дошло до кровопролитных стычек. Полковник одержал несколько побед и заработал себе определенную репутацию. Как раз где-то в этот момент государство возродило РАО «Ареал», и зеленую зону окружили приемные пункты, впервые за несколько месяцев наладившие поставки воды и пищи в неограниченном объеме. Вот только цены на все это добро оказались сродни космическим. Чтобы прокормиться, жителям ареала приходилось полностью посвящать себя добыче икса, а какой с военного нефтяник. В общем, вопросы выживания быстро заставили бывших военнослужащих МВД, ВВ и Минобороны объединиться, и вскоре разрозненные подразделения основали единую группировку со своими законами, зарплаты, продуктовые карточки, подземные квартиры и прочие посулы сателлита привлекли далеко не всех. Многие посчитали это узаконенным рабством, и вскоре вновь созданная сила, прозванная сталкерами наемники, приступила к налаживанию своей жизни согласно принципу «помоги себе сам». Подразделения заключали контракты со всеми желающими на охрану, оборону или нападение, и данные виды услуг оказались на местном рынке более чем востребованы. Группировка быстро окрепла и превратилась в серьезную силу, с которой вынуждены были считаться все. От уголовных банд до проправительственного сателлита. Немалую роль в этом сыграли два фактора. Наемники не брали к себе гражданских лиц, работая только с профессионалами своего дела, и всегда выполняли предусмотренные контрактом обязательства, даже если это оборачивалось гибелью всего подразделения. А профессионализм и несокрушимая репутация в таком месте, как Ареал, свидетельствует о многом. Умные люди быстро смекнули, что лучше переплатить, но получить в деловые партнеры умелых и подготовленных специалистов, которые гарантированно сохранят твою жизнь, либо отберут жизнь твоего друга, нежели сэкономить и получить пулю в случае, если что-то пошло не так. В общем, полковник вместе со своими подразделениями вступил в группировку одним из первых и с тех пор ни разу об этом не пожалел. «Товарищ полковник, его личная охрана уже была на поверхности», ожидая своего командира возле стоящего неподалеку старенького БТР-50, который полковник приспособил в качестве своей КШМ. «На броне опять движок барахлит. Еле запустили». «Скажи механику-водителю, пусть едет в ремзону», — приказал полковник. «До каравана дойдем пешком, там бронегруппа. Места всем хватит. Чтобы завтра моя КШМ была на ходу, иначе я лично обменяю механика на новую движку». «Да кто ж его возьмет?» — усмехнулся крепкий, рослый боец со знаками различия прапорщика, возглавлявший полковничью охрану. «Он же у нас как неуловимый Джо. Нафиг никому не нужен». Пятерка вооруженных до зубов бойцов захохотала, и полковник вперил грозный взгляд в осторожно выглядывающего из БТР механика-водителя. Тот все понял и спешно скрылся внутри, дабы не гневить высокое начальство. Броня, чихая двигателем, укатила в сторону ремзоны, и полковник кивнул охране. Бойцы окружили своего командира, и группа направилась в тыл оборонительных сооружений, за которыми простирались плантации. Время от времени впереди идущий сверялся с УИПом, делая это практически машинально. Все аномалии на плантациях были обнаружены и обнесены вешками еще к вечеру первого дня после выброса, но осторожность не помешает. Реал никогда не дает гарантии, и необходимость сверять каждый свой шаг с укрепленным на предплечье прибором быстро становился рефлексом. Идти предстояло порядка километра, и полковник решил двигаться напрямик, по кратчайшему расстоянию, держа курс на копошащихся вдали людей. Несколько гектар земли в этом районе были тщательно вычищены от деревьев и кустарников и покрыты густой травой. На этой площади находилось главное сокровище наемников – почти 60 колоний синьки – маленького, противного и очень кровососущего насекомого, представляющего собой синюю плоскую блямбу, любящую выгрызать из кожи подвергшегося укусу человека крохотный кусочек кожи, из-за чего ранка долго не заживает. А еще эта мелкая гадость является основным компонентом проекта «Ваниль». В неволе не размножается, и от ее регулярных поставок зависит едва ли не половина всей отечественной оборонки, и не только. Сейчас 1 литр икса идет к литру собранной синьки по курсу 2 к 1, и цены продолжают расти. Это было бы золотым дном для каждого обитателя ареала, если бы не одно «но». Собранная для переработки синька притягивает мутировавшее зверье похлеще, чем притягивал бы идущих по улице людей миллион долларов, рассыпанный по асфальту мелкими купюрами, на которые надвигается ничего не подозревающая очистительная техника. Пока синьку собирают специальными пылесосами, имеющими 10-литровые емкости, еще куда ни шло. Окрестные мутанты заметно нервничают, но не нападают. Но стоит начать наполнять ею транспортировочные баллоны, как зверье становится бешеным, бросается в атаку отовсюду. И чем больше синьки сосредоточено в одном месте, тем яростнее натиск мутантов. Опытным путем, стоившим немалой крови, удалось определить, что максимальное количество собранного в одну тару биологического материала, не вызывающего немедленной атаки, это 50 литров синьки. С той поры для этих целей применяют 50-литровые емкости, специально изготовленные за пределами ареала. Это решение позволило существенно снизить частоту конфликтов и количество потерь, но основная проблема никуда не делась. Когда приходило время грузить заполненные синькой емкости на транспорт для вывоза на нейтральную территорию, вся эта собранная синюшная гадость оказывалась в одном месте, и кровожадная ярость мутантов зашкаливала до небес. В конце концов, военный совет сумел найти компромисс между всеми подразделениями группировки, в результате чего появились официальные плантации и их оборонительные рубежи. Поначалу эта затея едва не привела к серьезному расколу группировки. Первый широкомасштабный сбор синьки закончился массированной атакой разъяренных мутантов и мгновенно превратился в кровавую мясорубку. Потери составили до 2 рот убитыми и ранеными. Абсолютно все емкости с синькой, которую тогда сыпали в обычные автоцистерны, были разрушены зверьем. Биологический материал вырвался на свободу. За вторую операцию по сбору синьки долго никто не хотел браться. Командиры подразделений отказывались губить своих людей и, соответственно, собственную власть и возможности. Военный совет потерял хрупкое единство, и подразделения сосредоточились на работе по частным контрактам. Занятие привычное и понятное каждому. Вот тогда с полковником связался один из полевых командиров, радиопозывной Рубин, и сделал очень дерзкое предложение. Немолодой Рубин до зависимости был подполковником УПСИН, вышедшим в запас незадолго до катаклизма. Крайние 10 лет он прослужил в непосредственной близости от Ухты, в спецназе УПСИН, отвечал за подавление бунтов в колониях и срочном перехвате беглых зэков. И в отличие от многих других, имел достаточно обширные познания в природе ареала, а также кое-какие связи среди местных жителей. Подразделение, которое собрал Рубин после того, как зависимость загнала его обратно в ареал, в кратчайшие сроки стало одним из наиболее крупных группировки, и полковник Лиман счел разумным отнестись к его предложению очень внимательно. Тем более, что Рубин предлагал ни много ни мало возобновить эксплуатацию плантации синьки силами лишь их 2 подразделений. «Людей у нас хватит», — уверенно заявил Рубин в момент первичных переговоров. «Надо только подойти к этому делу с умом. Будем расфасовывать синьку по малым емкостям, затем собирать их в небольшие группы и сразу увозить на нейтралку под усиленной охраной. Здешнее зверье остро чувствует силу и количество стволов, так что их агрессию можно нивелировать хотя бы частично. Проблемы все равно будут, думаю, на этапе транспортировки, поэтому подготовимся заранее. Я слышал, у тебя есть несколько минометов». 3. Один исправен». На всякий случай Лиман скрыл от собеседника правду. «Но с боезапасом туго. На все 3 ствола один ящик с минами. Согласно донесениям моих оперов, минометов у тебя 5. И мин по ящику на ствол». Рубин испытующий посмотрел на полковника. «У меня всего 2 миномета, зато мин полвагона. Если грамотно сманеврируем огнем, то сможем рассечь волну атакующего зверья на части и хорошенько прорядить еще до их подхода к линии траншей. Нужны огнеметы и грамотные пулеметчики. Огнеметы я беру на себя, а вот с хорошими пулеметчиками у меня проблема. Те, что у меня есть... Звезд с неба не хватает». «Пулеметчики есть», — кивнул Лиман. «Найду 10 вместе с пулеметами. Народ обстреляны, все прошли Кавказ. Есть и другие неплохие спецы, но в целом личного состава у меня немного. Ты уверен, что наших людей хватит и для обороны, и для сбора, и особенно для транспортировки?» «Уверен», — решительно подтвердил Рубин. «Нам необходимо все проверить чисто и красиво всего лишь один раз. Как только военный совет узнает о полученной нами прибыли, у нас появится достаточно сторонников, даже бронегруппу для сопровождения сформируем. К тому же, сами мы собирать синьку не будем, этим займутся пленные. Завтра, под утро, мои ребята атакуют несколько поселений, так что рабочая сила будет. Пообещаем пленным свободу, кормежку и по литру воды за день работы. И будут пахать, никуда не денутся. С этим проблем не возникнет. Сам знаешь, это очень мягкие условия. Они нам нужны всего на 2 дня нелетной погоды. После чужих на плантации уже никто не захочет пускать». «Сборочные агрегаты есть?» — уточнил Лиман. «Все пылесосы в этот раз зверье в хлам разнесло». «Я закупил за свой счет все необходимое, в том числе воду и продовольствие на всех», — Рубин подчеркнуто выделил голосом «за свой счет». «Канал сбыта товара тоже мой. Человек на нейтралке готов дать выгодную цену, если поставка будет действительно крупная. Сейчас несколько очень серьезных госпредприятий буксуют от недостатка ванили. В общем, все организовано, детальный план я тебе передам. Поэтому прибыль делим 70/30 в мою пользу. Твое слово, Лиман». «Мне необходимо увидеть план операции», — ответил тот. «Предварительно я согласен. Условие одно. Если мои потери превысят 10% личного состава, прибыль делим 60/40. Мне потребуются средства, чтобы оплатить лояльность недовольных. а их количество после бойни всегда возрастает». «Хорошо», — не стал спорить Рубин. «Я тебя понимаю. Думаю, про режим секретности тебе объяснять не нужно. Буду ждать твоего ответа. У тебя есть время до выброса. Сразу после него к тебе придет один из моих оперов». Над планом Рубина Лиман просидел 2 суток. Задумка была более чем рискованная, но полковник быстро понял, что Рубин прав. Если все сделать с умом, то шансы на успехи велики. Он не стал тянуть с согласием, хотя убедить своих людей пойти на эту операцию оказалось непросто. В конечном итоге подразделения Рубина и Лимана приступили к действиям. Поначалу все шло очень неплохо. Объединенную минометную батарею врыли в землю, огневые точки оборонительных линий восстановили, аномалии заранее обнесли вешками, орудующих пылесосами пленных прикрывали хорошо вооруженные группы на автомобилях. Собранную синьку пересыпали во всевозможные канистры малого объема, которые немедленно вывозились на квадроциклах на нейтралку, где перегружались в биоцистерны заказчика. Потом начались трудности. 2 десятка квадроциклов не справлялись с перевозкой канистр поштучно. Транспортировка шла слишком медленно, канистр не хватало, пылесосы стали простаивать, да и сама синька была товаром скоропортящимся. Пришлось пойти на риск и пригнать пару БТР. Это вся техника, что имелась у Лимана и Рубина на тот момент. Коробочки шли по плантациям, и пленные укладывали наполненные канистры прямо в десантные отсеки. Вот тогда зверье и атаковало. Мутанты рванулись из леса сплошным потоком, и если бы не минометы и огнеметы, то вся эта операция повторила судьбу предыдущей. Первую атаку удалось отбить без особых потерь, но когда БТРы были забиты синькой под завязку, зверье хлынуло вновь. На этот раз большинство атакующих мутантов оставляли взбешенные птичьи стаи, и практически сразу выяснялось, что сдерживать угрозу с воздуха особо нечем. Огнеметы доставали не везде. Автоматно-пулеметный огонь по сотням изродованных мутациями воробьев, брыжущих ядовитым токсином, оказалось малоэффективен. Стаи прорвались через заградительный огонь, и несмотря на то, что вдоль всех плантаций были заранее вырыты убежища, укрыться в них успели далеко не все пленные. Обе коробочки до самой границы ареала ползли, окруженные огромным облаком взбешенных птиц, яростно пикирующих на стальную технику, а истошный визг и непрерывный шум от ударов множества кривых клювов по броне заглушали звуки работающих двигателей. В общем, за 2 дня нелетной погоды пришлось настреляться так, как не доводилось за 2 месяца. Но полученный результат превзошел все ожидания. За синьку удалось выручить не просто очень хорошие деньги. Предприятия-заказчики были готовы идти на огромную предоплату, лишь бы заполучить синьку. Срывались многомиллионные контракты по поставкам вооружений, входящих в перечень изделий по проекту «Ваниль». Едва о полученных Рубином и Лиманом прибылях стало известно остальным членам военного совета и их подразделениям, отношение к разработке плантаций кардинально изменилось. С тех пор сбор синьки является монополией наемников, и группировка изрядно преуспела в этом бизнесе. Оборона плантаций тщательно продумана и проверена на деле. Транспортировка синьки на нейтралку производится под охраной 2 усиленных бронегрупп, и почти всегда удается избежать жертв. Особенно приятным являлся тот факт, что Лиман и Рубин имели очень хороший процент от доходов, гораздо более крупный, нежели любой другой член военсовета. Ведь самые трудные времена разработки плантаций выпали на долю именно их подразделений. Полковник сколотил на синьке такое состояние, которое ему не являлось и в мечтах во время той прошлой жизни. А после того, как Рубин трагически погиб в результате атаки Унка, позиции Лимана упрочились еще сильнее. Подразделение Рубина на общем совете приняло решение не избирать нового лидера, а в полном составе перейти под командование Лимана, офицера, зарекомендовавшего себя грамотным военачальником и руководителем. В итоге численность личного состава Лимана увеличилась втрое, материальной базы прибавилось, ощутимо возросли доходы и авторитет. В немалой степени этому способствовал тот факт, что полковник предусмотрительно позаботился первым делом распределить солидную часть доставшейся ему доли Рубина между подчиненными в качестве дополнительного денежного содержания. Деньги – дело наживное, жадность – не лучший способ добыть авторитет среди личного состава. Да, он лишился определенного дохода, но теперь пользуется немалым уважением среди бойцов. Его право на командование обороной плантации никто не оспаривает, и голос Лимана на военсовете является далеко не последним. Однако сейчас сплоченность военного совета опять падает. Многие едва ли не с маниакальным энтузиазмом восприняли это тайное предложение Рао насчет прививок, позволяющих на короткое время отходить от зуда. В основном на эту удочку клюнула молодежь. Немолодые офицеры, вроде него, отнеслись к посулам сателлита с большой осторожностью. Конечно, вновь оказаться среди цивилизации, да еще и без циркулярной пилы и вспарывающей мозг, хочется любому. Но ведь зависимость никуда не девается. Зуд возвращается через месяц, полтергейсты и вовсе не прекращаются, а вместе с ними и человеческий страх и ненависть. За месяц можно заново привыкнуть к нормальной жизни, особенно с такими-то деньгами, как у члена военсовета. А что потом? Снова в ареал, в тоске и печали. Жизнь от прививки до прививки, как у наркомана, и с каждым разом срок свободы все меньше. Он истечет быстро, глазом не успеешь моргнуть. Безбедная жизнь летит незаметно, это полковник понимал очень хорошо. И что дальше? И вечная тоска и безысходность, особенно если позже изобретут новую сыворотку, которая могла бы дать тебе гораздо большую отсрочку от зависимости, но ты уже исчерпал все резервы своего истыканного иглами мозга. Словом, мнения разделились, и каждый поступает, как желает. В этом ничего хорошего нет, это однозначно. С Рао лучше сохранять деловые отношения на равных, нежели попадать к ним в зависимость. И без того в ареале слишком много зависимости. Лиман, ответьте диспетчеру. Шипение радиоэфира вывело полковника из раздумий. На связи, ответил тот. Вертушка готова. Так точно, подтвердил диспетчер. Только что поднялась в воздух, будет у вас через 10 минут. Бронегруппа на подходе, грузовики должны быть уже на месте. Грузовики вижу. Лиман всмотрелся на останавливающуюся у дальнего края плантации тройку бортовых КАМАЗов, окруженную несколькими квадроциклами охраны. «Диспетчерская ждать моих указаний. Конец связи. Сейчас предстоит самая сложная фаза – погрузка добытого биологического материала и его транспортировка за пределы ареала. 3 грузовика будут набиты синькой под завязку, и 30 тысяч литров этой синюшной дряни спровоцируют финальную атаку мутантов. И она будет поистине жуткой, если не принять меры. Поэтому погрузка разбросанных по всем плантациям 50-литровых емкостей будет осуществляться только после того, как прибудет сводная бронегруппа.